Глава 10. Я остался. Нет, не из-за зловещих снов и жутких предостережений. Любовь? Отчасти да. Но по большей мере сыграла роль чувства, в котором перестаешь ощущать себя как отдельную личность со своим сознанием. Тогда мы с Настей в какой-то момент стали объектами времени, точкой, в которой сходились варианты реальности, бывшего и возможного. Каким-то немыслимым образом мы оказались в прошлом, и этот разговор состоялся не между Степаном и Алиной, а между Игорем и Анастасией. И я больше чем уверен, что приняв решение не уезжать, я позволил им прожить другую жизнь, вместе, долго и счастливо. Я уладил свои дела в городе, перевелся на заочное обучение и довольно быстро и без особых проблем устроился на работу в местную школу, в которой давно уже подыскивали учителя начальных классов. Также я подал прошение в областную администрацию, где я писал ситуацию, связанную с дедушкиной коллекцией оружия и прочих раритетов. Я предлагал зарегистрировать дом деда как частный музей, возведя его в ранг местной достопримечательности, а также утвердить право состоять в должности смотрителей музея только членов нашей семьи, что в итоге и было удовлетворено. Даже со страховщиками не возникло особых трудностей, как будто чья-то воля все это время мне помогала, делая все, чтобы я остался. Но все же эта история не давала мне покоя. Зачем старику надо было уносить меч, да еще где-то прятать? Что могли означать слова на листке бумаги? Я нашел его. На другой стороне листка Степан оставил еще одну загадку. Это был рисунок, знак солнца. Крестик коловорота был вписан в изображение раскрытой ладони, в свою очередь помещенной в сложную спиралевидную композицию переплетенных и завивающихся вокруг себя и друг друга штрихов и завитушек. И вот вдруг произошло событие, после которого кусочки мозаики начали вставать на свои места. Причиной этому стала моя левая рука, которую, как вы помните, я поранил в ночь после поминок. Причем Настя, говоря об укусе собаки, похоже, оказалась права. Когда опухоль немного спала, стали отчетливо видны следы, оставленные острыми зубами. Несмотря на все старания девушки, рука хоть и обрела подвижность, но все равно ныла и соднила. Участок предплечья, где цепочкой проступали отпечатки клыков, был воспален даже неделю спустя. В конце концов, даже Настя сказала, что не знает, что делать, и что мне нужна хорошая клиника. Я никак не мог собраться, чтобы туда съездить, и спасался пока мазью Вишневского и анальгином. И вот как раз неделю спустя в аптечке не стало ни того, ни другого. Исследовав все полки на кухне, я был вынужден констатировать. Смягчить разыгравшуюся боль в руке мне, пожалуй, сегодня будет нечем. Кроме, может быть, народного средства, за которым я отправился. Как житель города я привык, что водка всегда есть в продаже, и купить ее можно будет в любое время суток. Однако в единственном магазинчике на другом конце села стало понятно. Во-первых, водка, как и все спиртное, относится к продуктам, которые долго не залеживаются, и брать их надо с утра. А во-вторых, магазины такого типа работают по принципу «продал-закрылся». Я попал как раз к такому моменту. «Но как?» – возмущенно тыкал я в табличку с надписью «до 17:00». «Сейчас только половина!» На что мне резонно заметили. «Чего его держать открытым, если продавать все равно нечего?» А новый товар привезут завтра. Плюнув, я ушел ни с чем. Здесь я был человеком новым и не знал, у кого можно разжиться из-под полы. Да и не очень, если честно, хотелось. Мало ли, какой отравы можно было купить. Но мысль о подполе навела на идею провести ревизию в дедушкином погребе, о котором я, признаться, забыл. Дедушка был большим знатоком домашних вин, наливок и настоек. Погреб встретил тишиной и холодом. Света от фонарика едва хватало, чтобы рассеивать тьму возле ног, слабо освещая ступеньки. Я начал свой обход по часовой стрелке, методично обшаривая стены и углы тусклым лучом. Полки, какие-то закатки, пучки трав, инструменты, снова полки, пустые, наполовину пустые. Все указывало на то, что если дед и хранил спиртное, то явно не здесь. Правда, в одном из углов обнаружилась какая-то бутыль. Но постучав по ней и понюхав незакрытое горлышко, я убедился, она была пустой. Была бы Настя рядом, может, я спросил бы у нее про местных, у которых можно разжиться, но, как назло, именно в этот день она решила остаться дома у своих родителей. И хотя рука болела нещадно, идти к ней в соседнее село на ночь глядя, узнавать насчет выпивки, я просто стеснялся. Оставалось стиснуть зубы и мужественно ждать утра, чтобы с первой маршруткой ехать в район и записаться на прием к врачу. «Мы, городские, слишком избалованы», — грустно думал я, поднимаясь к выходу. «Привыкли к тому, что все можно достать за деньги. Совсем разучились запасаться на крайний случай. Город делает людей беспечными и беспомощными в своей беззаботности. Вот когда прижмет, мы по-настоящему начинаем задумываться о хозяйстве», — ворчал я, потирая ушиб на ноге от упавшего черенка от граблей. «Все ли есть, все ли на месте, а главное знать, где это на своем месте находится». Предавался я горестным мыслям, уже лежа на полу, перелетев через ящик с инструментами. Все погрузилось в кромешный мрак. Разбитый вдребезги фонарь валялся рядом. Стуча зубами и чуть не плача от досады, я продолжил свой путь уже на ощупь, тщательно следя, чтобы не споткнуться об ступеньки. Может быть, благодаря этому я не упал, когда наконец их достиг, однако, оступившись, покачнулся и оперся рукой на стену рядом с дверью. И тут же весь погреб залило ярким светом электрической лампы под потолком. Оказывается, в подвал был проведен свет, а я, схватившись за стенку, попал прямо в выключатель. Я хмуро покосился на остатки фонаря на полу, еще раз подумав про жителей города и деревни, и отправился их собирать. Разогнав тьму, свет не сделал общую картину радостнее. Погреб давно не использовался по назначению. Продуктами здесь и не пахло. Да и зачем, если в доме наверху есть холодильник? В основном здесь находился всякий хлам. С десяток банок на полках, которые однозначно следовало отправить в утиль. Да ящик с инструментами, с которым у меня были личные счеты, и который бы я похоронил не откладывая. Если бы только что не думал о запасливых и хозяйственных деревенских жителях. По-настоящему интересной вещью была та самая бутыль, стоящая в углу, литров этак на 10. Эта вещь была довольно почтенного возраста и, несомненно, редкой, сейчас таких точно не делают. Широкое в основании, переходящее в длинную по пояс горловину с чашечкой на манер кувшинчика на конце. Почему-то именно она привлекла мое внимание. Может быть, из-за неподходящего для нее места. Эта емкость уместнее бы смотрелась наверху в музейной комнате, как мы с Настеной называли бывшую оружейную деда, но никак не среди этого неликвида. Я подошел к этому шедевру стеклодувного искусства и попробовал приподнять. К моему удивлению, бутыль не сдвинулась ни на миллиметр, она попросту была вмурована в пол. С какой стати? И кому это было надо? Ну, предположим, кому понятно, кто кроме старика мог это сделать. Но зачем? И решив отложить поиск ответа на потом, я вернулся к фонарю, который лежал как нельзя не кстати почти у самого дна емкости. Опустившись на корточки, я принялся собирать осколки стекла и вдруг увидел, что бутыль стоит чуть выше уровня пола, буквально на волосок, на небольшом участке плиты, слегка выступающем среди остальных. Ого! Погреб-то с тайной, точнее с тайником. Интересно, а где же ключ, который этот ларчик отпирает? Я еще раз внимательно осмотрел бутыль. Что-то в ней было не так, как будто не хватало какой-то детали. А еще, хоть я до этого ни разу ее не видел, но чувство, что она мне знакома, крепло с каждой секундой. И тут меня осенило. Я и вправду видел снимок подобной емкости в старом еще довоенном журнале, который мне когда-то показывал дед. Журнал был посвящен различным музейным редкостям и был хорошо проиллюстрирован. Так вот, там была фотография избы казака изнутри. На ней четко было видно простое суровое убранство человека, привыкшего к военной жизни. На переднем плане, конечно же, стена с оружием. Длиннющее во всю стену ружье, под ним шашка и плеть. Были там и прочие детали казачьего снаряжения и быта. Также имелся стол, на котором в самом центре стояла бутыль, увенчанная затычкой с длинной рукояткой, красиво изгибавшейся на манер буквы «В». Эта бутыль была точно ее копией, вот только без такой ручки из горлышка. Недаром при взгляде на нее подумалось, что ее место в музейной комнате, если учесть, что Степан создавал свою оружейную как точную копию той, что была на снимке.